Глава 12. Элизабет. Моя ночь, как ночь Адама и Лукаса, прошла бессонно. Стоило только закрыть глаза, как в ушах звенели выстрелы, а перед глазами застывала картинка с раненой невестой. Поэтому все время до рассвета я то бродила по комнате, то рассматривала потолок, то заворачивалась в одеяло. Кем приходилась Луиза Матиасу? Почему он вел ее к алтарю? Он говорил, что потерял сестру. Луиза еще одна его сестра? Господи, как же тяжело быть непосвященной во все эти семейные линии. Если бы отец или Лукас объяснили мне, кто, как и зачем, я бы все равно не влезала в их дела. Мне не хотелось закончить, как Луиза или другая сестра Матиаса. Не представляю, что он чувствовал сейчас, и не знаю, встретимся ли мы снова. Хотелось, чтобы встретились. Хотелось узнать, что он в порядке. Но вместо этого я лежала в кровати до тех пор, пока за дверью не послышались голоса, шаги и оживление. Завтрак в доме семьи Санчес подавали ровно в 9 утра. Ровно в 9 я вышла из комнаты, надев первый попавшийся топ и джинсовые шорты. В привычно тихом доме сейчас было слишком шумно, крики расходились эхом по лестнице, забирались на второй этаж. Кажется, Лукас с кем-то спорил. Я остановилась на самом верху, прислушиваясь. И точно, Лукас спорил с Софией. «Не нужно делать вид, что ты переживаешь!» В привычно злой манере выплюнул Лукас. София громко охнула. «Да как ты смеешь?» «Ты уже проходила через это. Уже теряла сына, но он вернулся живой. Мне вот что интересно, почему малыш Том вызвал у тебя столько слез?» Меня всегда удивляло то, как он с ней разговаривал. София — его мать. Он защищал ее, оберегал, но при этом ставил на место так, словно был королем, а она служанкой, не стоящей его внимания. «Я бы посоветовала тебе спросить у отца о причине моих слез». Теперь настала ее очередь возвышаться, вести в этом разговоре. Эти слова явно не предназначались для моих ушей, но я все равно слушала. «Как жаль, что его больше нет, и он не поведает эту историю». «О чем ты говоришь?» София явно тронулась умом. Думаю, это лишь вопрос времени, когда она окажется под наблюдением врачей. Вот так и заканчивались великие истории любви в криминальном мире, оседали пеплом на былой роскоши. София громко рассмеялась. «Конечно, ни ты, ни Адам не помните, что ваш папочка женился на мне, когда вы оба уже были. Мне похвалить тебя за то, что ты не вышла замуж по залету? Нет, Лукас, как раз это одна из причин нашей свадьбы. Вот только ребенка я потеряла через неделю после нее. Потом появился Томас. А ты и Адам...» Она замолчала, будто все еще думала говорить дальше или хранить тайну до гробовой доски. Вот только Лукас вытащил бы из нее всю информацию. «Вашу мать убили люди Карлоса. После он женился на мне». Я шумно выдохнула, едва сдержав удивленный писк. София резко замолчала. Мне даже было страшно представлять, в каком состоянии сейчас Лукас. «Если об этом узнает кто-то еще, я убью тебя, мама», — он выделил последнее слово. «Боишься, что все поймут, что твой отец нечист на руку?» Она точно сошла с ума. «Заявить такое сыну, даже если не родному, после перестрелки? Ей точно нужна помощь». «Боюсь, твой разум совсем повредился», — признался Лукас. «Иди к себе, София. Тебе нужно прилечь. Лаура поможет. Если хоть тронет чертов телефон с желанием поделиться сплетнями, я ее убью». Она устроила целое представление. Раздались чьи-то торопливые шаги в сторону гостиной. Я зажмурилась, пытаясь стереть информацию из своей памяти. Лучше бы она и дальше хранила эту тайну. Лучше бы молчала. Какая разница? София ведь воспитывала Лукаса и Адама с детских лет. Неужели за все это время она так и не смогла их принять? Может быть, поэтому Томасу прощалось так много грязи. «Думаешь, это правда?» Голос Адама рассеял тишину, когда шаги стихли. «Однажды я нашел в документах отца брачный договор, но решил, что это фальшивка». «Что будем делать?» «Ничего», — резко отозвался Лукас. «София — наша мать. Хотим мы того или нет. Если есть сомнения, загляни в документы. Но в кабинете есть досье». «Черт возьми!» «Неужели он обо всем знал?» «Ее убили. А через пару дней отец женился на Софии. Ей пришлось принять нас, как своих детей». «Ты знал и ничего мне не сказал?» — вспыхнул Адам. «Утро семейных ссор? С кем еще будет выяснять отношения Лукас?» «А что я должен был сказать? Доброе утро. Наша мать нам совсем не мать?» — выпалил Лукас. «Я собирался сказать, но явно не сейчас и не так», — более спокойно добавил он. «Извини». «Сунь свои извинения в задницу, Лукас!» — послышался звон стекла, что-то явно разбилось. Такое начало дня бодрило получше кофе. Теперь мне было страшно появляться внизу, но желудок призывно заурчал, поэтому я все же спустилась, когда разговоры замолкли. Если бы я знала, что это будет самым худшим решением в моей жизни, то я осталась бы в комнате еще на несколько месяцев. Когда я появилась, Лукас стоял около барного столика, наливая виски в стакан. «Самое время выпить». Я чуть было не пошутила по этому поводу, вот только взгляд Лукаса, которым он по мне прошелся, заставил умолкнуть. Мне захотелось испариться. Он направился ко мне, нависнув настоящей стеной. Я тяжело сглотнула, запрокинула голову, чтобы видеть его лицо. Лучше бы я этого не делала, потому что настолько серьезного Лукаса я еще никогда не видела. «Что ты делала с Матиасом вчера?» — грозно спросил он, сомкнув пальцы на моем локте. Я замолчала, тупо пялясь на него и пытаясь найти ответ. Одна мысль казалась лучше другой. Спала, целовалась, сделала тату. Думаю, ни один из них ему бы не понравился. «Отвечай!» Лукас слегка встряхнул меня. Я зажмурилась, а все слова будто вылетели из моей головы. «Лукас!» Звонкий голос Лолы раздался где-то рядом. Хватка на локте ослабла, но никуда не делась. Надо бы запомнить на будущее никогда не злить Лукаса. «Не твое дело!» — воскликнула я, забив на свой собственный вывод. Лукас тяжело вздохнул, прикрыл глаза, будто боролся с желанием меня прихлопнуть. «Если это касается моей семьи, то это мое дело. Матиас, Перес, последний, с кем ты должна возиться, ясно? Если увижу еще раз, то ты будешь виновата в том, что с ним случится». «Аарон не простит тебе этого», — вклинилась Лола, переводя взгляд с меня на мужа. Лукас усмехнулся. Глянул за мою спину, его лицо исказилось какой-то непонятной эмоцией, когда он увидел жену. «Как жаль, что мне плевать». Голубые глаза снова нашли меня. «Он прав, мышка. Семья Гонсалес сейчас слишком нестабильна. Они могут утащить нас на самое дно». Я расслабилась, услышав голос Адама. «По крайней мере, сегодня я не умру». Я выдернула руку из схватки брата, оглядела всех по очереди. Отличная компания собралась. Озверевший Лукас в мятом костюме, растерянная Лола с жемчугом на шее, что блестел ярче солнца, бледный Адам, который еще не отошел от новостей о Софии, и я, собирающаяся послать всех. «Пошли вы все к черту! Спасибо за испорченный день рождения!» — выплюнула я, направившись к двери. «Лиззи! Элизабет!» И даже грозный рык Лукаса не остановил меня. Я выбежала из дома, не обратив внимания на охрану и грозовое небо. По большей мере, мне было плевать, что происходит вокруг меня. Хотелось убраться отсюда как можно дальше. Вот и все. Вот она, моя настоящая жизнь. Запреты. Я лучше знаю. Делай то и не делай это. Не общайся, не улыбайся, не живи и не дыши. Не существовало никакой свободы во мне. Странно, что именно ее во мне все и видели. Черт, нужно было просто спрятаться в комнате. Смысл в этом дешевом эмоциональном побеге? Все знали, что я успокоюсь и вернусь. Рано или поздно. Может быть, даже приставили слежку. Через несколько кварталов я устала бежать, сбавила темп, оглядываясь по сторонам и пытаясь решить, что делать дальше. Вернуться? Бродить по городу до вечера? Пойти на яхту к Матиасу? Не факт, что он вообще придет. Надеюсь, все они сгорят в адском пламени. Я выдохнула. Точно не собиралась возвращаться, поэтому направилась в небольшое кафе на соседней улице. Я так и не выпила свой кофе. Лукас прав. Совершенно прав. Я изначально не должна была общаться с Матиасом, а сейчас и тем более нужно все прекратить, но... Я допила свой напиток и поплелась в порт, даже не надеясь застать его на яхте среди дня. Конечно, меня встретила только пустота и тихий шелест волн о борта. Я забралась в каюту, будто полноправная хозяйка, села на кровать, на которой валялся блокнот. Мой блокнот. Видимо, забыла забрать в прошлый раз. Я потянулась к нему, на тумбочке нашелся карандаш. Не придумала ничего лучше, чем просто начать новый набросок. Не знаю, сколько часов я провела, согнувшись над белыми листами, в какой-то момент послышался разговор, за ним тихая поступь. «Так и знал, что ты здесь». Я вздрогнула, отвлекаясь от блокнота с рисунками, когда раздался веселый голос Матиаса. «Не думала, что ты придешь сегодня», — призналась я, поворачиваясь к нему лицом. «После всего... мы ведь договорились». Он спустился, сел рядом со мной, потянувшись за поцелуем. И это было так правильно, так легко, что я, не сдержавшись, подалась ближе и запустила пальцы в его светлые волосы. Матиас опустил руки на талию, не сильно сжал, отвечая на поцелуй так, словно мы не виделись целую сотню лет. Эта встреча ощущалась разлукой, которая в скором времени произойдет. Матиас отстранился, долго вглядывался в мое лицо, затем отсел, уставившись в горизонт пустым взглядом. Хотелось спросить его о многом, но я молчала, сидя рядом и просто чего-то ожидая. «Знаешь, ровно год назад в этот день умерла моя младшая сестра», — тихо проговорил Матиас, опустив голову. Я замерла, пытаясь не спугнуть эту откровенность. «Спустя год после ее смерти ты ворвалась в мою жизнь, причем буквально. Я рад, что судьба подарила мне тебя, пусть даже и на короткий срок». Он повернулся ко мне, его губы тронула легкая улыбка, будто он сейчас не признался мне в своей самой жуткой боли. «Хочу, чтобы оно было у тебя. С днем рождения, маленькая сирена». Из кармана черных брюк появилось серебряное колечко с небольшим цветком и голубым камнем посередине. Я выпучила глаза от удивления, не произнося ни слова. Откуда он вообще узнал о моем дне рождения? Хотя чему я удивлялась? Наверняка человеку его положение узнать что-то о ком-то так же просто, как сказать «доброе утро». «Это не предложение», — добавил Матиас, когда молчание затянулось. Я подняла глаза. «Я бы все равно сказала нет. Не удивлен. Я не хочу быть лекарством от боли, Матиас», — вдруг призналась я. «И зачем я это сказала? Дура». Матиас вздрогнул, будто я ударила его, пыталась уронить с яхты в море и утопить. Сделать все то, о чем он раньше говорил. Сыграть роль сирены. Но я сидела на месте, ругая себя за эти слова. Кто я такая, чтобы просить об этом? Девушка, что исчезнет? Девушка, что растворится в жизни, оставив после себя лишь разорванное сердце под звездами? Ты не лекарство, Элзи. Ты сама жизнь, а это всего лишь подарок. Теплая ладонь накрыла мои пальцы. На самом деле у меня все ужасно с фантазией, особенно сейчас. Хорошо. Я выдохнула, опустив голову. «Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти». «А мне жаль, что тебе пришлось сбегать». «Откуда ты? За мной следили?» Я вскочила на ноги, растерянно оглядываясь по сторонам и боясь увидеть чью-то тень или фигуру. Матиас осторожно потянул меня вниз. «Присматривали», — не стал отрицать он. «Боялся, что твоим родственникам не понравится наше совместное возвращение в разгар веселья, и они что-нибудь сделают». «Им и не понравилось». «Я догадался», — усмехнулся Матиас, все еще держа в руке кольцо. Я придвинулась к нему осторожно, боясь навредить, взяла подарок. «Я не могу это принять, Матиас. Я уеду, а эта вещь для тебя важна. Так нельзя». «Вот именно, маленькая сирена. Всего лишь вещь. Несколько граммов серебра, которые принадлежали важному для меня человеку, а теперь просто безделушка, собирающая пыль. Мне будет спокойнее сознанием, что ты украшаешь этот цветок собой. Хочу, чтобы оно было у тебя. И все равно, что мы никогда не встретимся». «Знаешь, иногда я завидую твоей свободе», — призналась я, все же надевая кольцо на безымянный палец. «Забавно. А я завидую твоей». «Я женщина, просто жду часа, когда меня продадут. А я мужчина, у которого ничего нет». «Или ты так думаешь?» «Мне страшно, Элзи. Особенно сейчас, когда могу потерять еще и Луизу», — вдруг признался Матиас, стиснув руки в кулаки и отвернувшись от меня. Я опустила голову на его плечо, обняла, пытаясь вложить в простой жест все те эмоции, что кружили внутри. Я вел себя как брат, которого надо пристрелить. Она все равно от меня не отвернулась. А теперь не факт, что она очнется. «Уверена, что она еще успеет отчитать тебя за неподобающую связь с семьей Санчес», — хмыкнула я, оставляя легкий поцелуй на его плече. «Ладно, закроем тему. Вообще-то у меня есть еще кое-что для тебя». Нарочито весело сказал Матиас, поднялся и направился в другой конец яхты. Как ему хватало сил держаться, думать о чем-то? Обо мне? Он мог запросто сослаться на состояние сестры и не прийти, но он пришел, даже узнал о моем дне рождения. Почему? Почему человек, которого я знала несколько дней, был таким? Всего через несколько минут Матиас вернулся, держа в руках небольшой торт, в котором горела одна свечка. Боже. Чужой для меня человек сделал в этот день больше, чем моя семья. И да, я знаю, что сама сказала Лукасу о том, что не собиралась праздновать. «Загадай желание, маленькая сирена. Только не трать его на меня». Он поиграл бровями, я рассмеялась, закатила глаза и все же задула свечку. «Хочу быть счастлива». В этом заключалось мое желание.